Глава 18. With the eye. In my head. Ти-Джей. Ти-Джей, расскажи нам историю создания твоего нового трека «Лёд и пламя». Строя мне глазки, произносит брюнетка, сидящая напротив меня в съемочном павильоне, где проходят съемки клипа на мою новую песню «Лёд и пламя». Кажется, прошлое наше интервью закончилось тем, что я кончил ей в рот в гримерке. Или это была не она? Что именно тебя вдохновило на ее написание? Что меня вдохновило? Скорее, кто? Моника, которая сказала, что если я не напишу это дерьмо, то пока я буду спать, она завяжет у основания моего члена бантик, чтобы он стал синим, и я сдох. Моника умеет мотивировать. Перед подготовкой к съемкам в «Ледяных танцах» я пересмотрел несколько выступлений Эбигейл и Дилана, чтобы понимать, что меня ждет. И так вдохновился их последним номером шоу, что подумал, как же прекрасно, что они такие разные, как лед и пламя, и все равно находят путь к сердцам друг друга. Что вы на меня так смотрите? Это в какой-то мере правда. Так значит, Эбигейл твоя муза? С чего ты взяла? Может быть, дело в Дилане? Моника убьет меня за этот сарказм, но брюнеточка смеется. Насколько я знаю, сейчас здесь на съемках твоего клипа находится Эбигейл Уильямс, а не ее партнер Дилан Пирс. Думает, что это пиар, и что мы с Эбби трахаемся. Я бы обязательно пошло пошутил и заставил зрителей задуматься о нашей связи, если бы речь шла не об Эбс. Она слишком мне дорога, и я не позволю себе впутывать ее в это дерьмо. Сердце Эбигейл Уильямс занято, а вот мое совершенно свободно. Подмигиваю. Девушка снова смеется, и мы завершаем интервью. Как только звук выключается, я снимаю с воротника пола микрофон и встаю со стула. Брюнетка тут же кладет свою ладонь мне на грудь и закусывает губу. «В прошлый раз мы неплохо провели время, правда?» «Дьявол, какая у меня, оказывается, хорошая память!» «Вот только я не помню, хороший был минет или нет. Вероятнее всего, нет, иначе я бы запомнил». До сих пор помню, как, когда мне было 22, мне отсосала одна голливудская актриса. Я кончил секунды за две. Самый фееричный отсос в моей жизни. «Хочешь повторить?» Брюнетка закусывает губу. «Нет, никогда». «Не сегодня, детка». Улыбаюсь и отхожу в сторону. Роксана, конечно, сексуальная, но я ни за что не променяю сногсшибательный секс с Джессикой на какой-то посредственный минет. Да что уж там, я не променяю секс с Джессикой даже на самый потрясный минет от Аннет Шварц. Если мне повезет, то уже сегодня вечером, после вечеринки на радио, я получу свою награду за двухдневное воздержание. Не закатывайте глаза, я люблю трахаться. Поправочка. Я люблю трахаться с Джессикой Шоу. Вижу, как к серым металлическим дверям подъезжает черная Тесла, и из нее выходит Эбби, и направляюсь к ней навстречу. Дьявол, какая она сногсшибательная, крышесносная, прекрасная. Пока не откроет свой рот, естественно. «Эй, детка, аккуратнее! Ты чуть не убила меня своей красотой!» Я хватаюсь за сердце и лучезарно улыбаюсь Эбигейл. Скидываю бровь, увидев рядом с ней здоровенного амбала в черном классическом костюме. «Телохранитель?» Кто вообще придумал, что телохранители должны одеваться так? То есть в джинсах и простой футболке они не могут в полной мере выполнять свои обязанности? «Позже объясню. Привет». Она подходит ко мне и прижимается к моей груди. Обнимаю ее в ответ и кладу голову на макушку. Никогда не привыкну, что она такая маленькая. «Твой любимый двойной эспрессо». Она отстраняется, протягивая стаканчик с кофе. «Как это вообще можно пить?» Усмехаюсь. «А как можно пить эту сладкую бурду, что намешано у тебя в стаканчике?» Указываю на ее картонный стакан из Старбакса. «Кофе должен быть вкусным». «Вот именно. А ты весь вкус кофе испоганила своими сиропами». «Пей уже. Может, тогда хоть на минуту заткнешься?» Раздраженно произносит она. «Все в порядке? Выглядишь усталой». «Так и есть. Чертовски сложные сутки». «Ну, учитывая, что ты не выглядишь довольной, значит, это не из-за безудержного секса». «Даже не мечтай. Я не буду обсуждать с тобой свою сексуальную жизнь». «Я хотя бы попытался». Усмехаюсь и пожимаю плечами. Мы проходим на площадку, где вовсю идет подготовка к съемкам, и я представляю Эбби режиссеру и команде. Когда ее вводят в курс дела, мы направляемся к гримеру, чтобы нас подготовили к крупному плану. «Вообще, я хотела с тобой поговорить». Остановившись посреди съемочного павильона, начинает Эбс. «Я весь внимание». «Я знаю, что ты спишь с Джессикой», — устало выдыхает она. Давлюсь глотком остывшего кофе, который сделал секунду назад, и начинаю кашлять. Дерьмо. «Иисусе, ти Джей, твой член что, не мог найти кого-нибудь другого? Рит и так тебя терпеть не может. Представь себе, что произойдет, когда он узнает». «Если он узнает», — перебиваю я. «Ему точно не скажу. Джесс тоже. Так что, детка, ты должна держать рот на замке». Эбби мотает головой. «Я просто не могу в это поверить». «Эбс, все равно мое сердце принадлежит тебе». Закатывает глаза, пока я усмехаюсь. «Я думаю, она мне нравится». Неожиданно для себя самого произношу я. Эбс удивленно смотрит на меня и переспрашивает. «Нравится?» Киваю. «Нравится, в смысле, прям нравится?» Улыбаюсь. «Да, Эбс, нравится прям в смысле нравится. Она невероятно бесит меня, но я, кажется, сражен ее стервозностью наповал». «Ух ты!» «Да, сам не ожидал». «Скажешь ей?» «Ни за что!» Усмехаюсь я. Снова закатывает глаза. «Ты идиот». «Знаю». Широко улыбаюсь я и резко меняю тон. «Подожди, а как ты узнала?» «Сходила к гадалке». «Правда?» «Ну, конечно, нет, идиот. Джесс мне сказала». Вскидываю брови от удивления. «Она рассказала тебе, что у меня большой член?» Закатывает глаза. «Об этом мне рассказал Гугл». Детка». Я поигрываю бровями. «Так ты забивала этот запрос в Гугле?» «Я написала, правда ли, что чем меньше мозг, тем больше член». Запрокидываю голову и смеюсь. «Оказалось, что научно не доказано», — выдыхает она. «Но я хочу обратиться в исследовательское бюро, чтобы ты стал их подопытным». «Если исследование будет проводить Джессика, то я готов на любые опыты, особенно сексуального характера». Эбби закатывает глаза. «Морган, я не прощу тебя, если ты разобьешь ей сердце». Свожу брови к переносице и облизываю губы. Она и в самом деле сказала вместо «я убью тебя» всего лишь «я не прощу тебя». «Ти-Джей, у нас все готово!» Кричит костюмер с площадки, и я жестом показываю Эбби, где она будет переодеваться. Мы подходим к столу гримера, и Эбс устраивается на высоком стуле. «Ты готова к съемкам?» — интересуюсь я. «Нет, ты будешь гореть в аду». «Да ладно, тебе же нравится делать все эти красивые штучки на льду. Почему бы не сделать их в моем клипе?» «Штучки?» — морщится она, а затем запрокидывает голову к потолку и выдыхает. «Боже, дай мне сил». Съемки были запланированы еще до того, как мы ушли с ледяных танцев, поэтому я не стал ничего отменять. И сегодня на льду появится Эбби, которая будет выполнять все эти выкрутасы, шевеля своими сексуальными бедрами из стороны в сторону. С ней рядом должен был кататься я, но мы снимем кадры со мной, когда я буду стоять на полу, а потом монтажеры все сделают красиво. Господи, храни видеомонтаж. «Что вы закатываете глаза? Я не хочу весь свой клип валяться на льду. Так и яйца отморозить можно». «Точно не хочешь кататься со мной? Тебе идет цвет льда». Я думаю, вышли бы отличные кадры, как ты ползаешь по нему». «Ха-ха!» — гримасничаю я. «Кстати, Джесс рассказала тебе о моей идее для дня рождения». «Да, ты же в курсе, что у тебя каштановые волосы? Какой из тебя, мать его, Кен?» «Я и не хочу быть Кеном». «А в чем тогда смысл вечеринки?» «Я хочу, чтобы Джессика была Барби. Только представь ее в коротком розовом платье и с двумя высокими хвостиками». Воображение слишком ярко рисует то, что я делаю дальше, так что я резко вскакиваю со стула. «Дьявол! Надолго это все?» Интересуюсь у визажиста и обвожу рукой лицо Эбби. «Еще минут 15». «Отлично. Детка, я пойду подрачу». Чмокаю Эбби в щеку. Эбс открывает рот, а я со стояком в штанах плетусь в туалет. Джессика Шоу сводит меня с ума. Полчаса назад мне могла отсосать довольно сексапильная брюнетка, но на нее у меня даже не дернулся. А стоило представить Джесс в образе Барби. Дерьмо.